Глава 11. Я смогла сесть, только когда дыхание наконец-то выровнялось и сердце забилось спокойнее. Оглядевшись, не поверила своим глазам. Берег с заставы исчез, словно его и не было никогда, а над болотом поднялся густой туман. Но это был не привычный туман, а зловещий, зеленый и ядовитый. Если ветер подует в сторону живого леса, в сторону людского поселения, все вымрет. Все. «Что делать?» — закричала я, обращаясь к небесам, словно боги могли услышать меня сквозь этот кошмар. «Что мне делать?» Внезапно земля под ногами дрогнула, и я почувствовала, как воздух наполнился чем-то необъяснимым. Островок окружили духи. Их присутствие было почти осязаемым. Они парили в воздухе, а их глаза светились, как крошечные звезды. «Мы поможем». Хор голосов эхом раздался в моей голове. «Стань хозяйкой этого места. Защити всех». «Да рано еще!» — воскликнула я в отчаянии, всплеснув руками. «Не готова я! Посвящение не прошла! Какая из меня защитница? Прошу, защитите землю родную! Не дайте погибнуть роду людскому!» Духи переглянулись, и их глаза засветились еще ярче. «Хозяйка, твоя сила и воля спасут всех!» Раздалось со всех сторон, словно они говорили не только со мной, но и с самой природой. «Я просто пришла за травами!» — прошептала я, и к горлу подкатился ком. «Нет во мне такой силы! Покажите дорогу к ним!» Островок снова дрогнул, и на противоположной стороне болота начали вырастать новые кочки. Вода вокруг них стала прозрачной, словно очистившись под моим взглядом. Подхватив подол сарафана, я продолжила путь с колотящимся сердцем. Зеленый туман расступался передо мной, словно боясь. Каждый раз, когда я прыгала на пятачок земли, пространство вокруг меня очищалось. Я чувствовала, как природа оживает от моих прикосновений, как болото начинает дышать. Словно мое присутствие возрождало это место. Но я знала, что этого мало. Я приготовилась преодолеть огромный путь, который ждал меня впереди. Добравшись до второго острова, я выдохлась окончательно. Грудь разрывалась от тяжелых вздохов, ноги подкашивались, колени предательски дрожали. Я рухнула на влажную землю, не в силах больше держаться. Пот струился по лицу, а из глаз от усталости хлынули слезы. Этот забег оказался самым дальним и изнурительным из всех, что я когда-либо совершала. Время словно растянулось в бесконечность. Солнце скрылось за серыми облаками, и я не могла определить, сколько прошло минут или часов. Подняв голову, я замерла от удивления. Прямо передо мной простирался большой участок земли, покрытый густым ковром из лекарственных трав и корешков. Их яркие цвета казались какими-то нереальными в этом туманном мире. В центре зеленого оазиса возвышалась изба, большая, с крепкими бревнами, которые еще не успели потемнеть от времени. Ее окна блестели, словно приглашая войти, а дверь была приоткрыта, так и маня меня. «Хозяйка!» — раздался тихий шепот духов. Он доносился отовсюду, окружая меня невидимой сетью. Их голоса были спокойными, но настойчивыми, словно они уже все решили за меня. Но мне сейчас было не до этого. Мысли о духах отступили на задний план, когда я вспомнила о своей миссии. Я должна была изгнать тьму из воинов и залечить их раны. Они нуждались в моей помощи, и я не могла их подвести. Собрав последние силы, я поднялась на ноги и, не оглядываясь, направилась к избе. Заодно успела подхватить нужные травы для зелья и теперь ощущала приятную тяжесть в руках. Силушку свою я всегда могла добавить, но сейчас она была особенно важна. Под ногами стелилась тропка, посыпанная мелкой галькой. Кто-то заботливо вел меня к этому месту. Каждый шаг отдавался эхом, а воздух вокруг становился теплее. Подол моего длинного сарафана, украшенного вышивкой, был полон, когда я добралась до избы. Чувствовала, как матушка-земля подпитывает меня, словно живой источник, даря силы, которые так необходимы для этого важного дела. поднялась по чистым ступенькам дома, ощущая, как холодный ветер пробирается под одежду. Дверь, тяжелая и массивная, со скрипом отворилась, и я шагнула в светелку. В доме царил уют. Печь, как живое существо, тихонько ухнула, приглашая меня пройти дальше. Заслонка сдвинулась, и я увидела, что печь уже натоплена. «Хорошо-то как! Чудо!» — радостно воскликнула я. Высыпала разнотравье на деревянный стол, покрытый льняной скатертью. Чугунок, который я взяла с собой, начал нагреваться в моих руках. Поставила его в печь, налила чистой воды и почувствовала, как напряжение немного спадает. Начала собирать травки, аккуратно укладывая их в чугунок. Вода забурлила, и я прошептала заветные слова, которые были словно вырезаны в моей памяти. Эти слова были моими, но в то же время казались частью чего-то большего, древнего и могущественного. Вот только мне нужна была мертвая вода, та, что сотворила зло с воинами. С нее-то все и началось. На берегу зачерпнула пару ложек мерзкой жижи. Вода была ледяной и вязкой, липла к стенкам кружки и вызывала дрожь в теле при одном лишь взгляде на нее. Даже зубы застучали. Вернувшись в избу, я закончила варить зелье. Сюлышки ушло много, но зелье получилось мощным на славу. Я вытерла пот со лба, но усталость продолжала накатывать волнами. Зелье нужно было сцедить. Оглядевшись в поисках подходящей тары, нашла старую солдатскую фляжку, большую и массивную. Наполнила флягу отваром, но она была невероятно тяжелой. Перемотала ее куском ткани, найденной на полочке в углу, чтобы не мешало бежать. Ткань врезалась в кожу, но это были мелочи по сравнению с тем, что ждало меня впереди. Вышла к берегу и замерла от увиденного. Вода вокруг острова возвращала прежний вид, словно кто-то невидимый творил чудо. Камыш робко поднялся из воды, пробуждаясь от долгого сна, и начал покачиваться на ветру. Лягушки заквакали, наполняя воздух радостными звуками. Где-то вдалеке курлыкнул журавль, и эхо его волшебной живительной мелодии разлетелось по округе. После мертвого болота, где не было ни души, это казалось какой-то сказкой. Мягкие облачка тумана прятали все живое, словно оберегая от тьмы. Я вдохнула свежий прохладный воздух и, закрыв глаза, попыталась насладиться этим мгновением. Но времени было не так много. Вздохнув, я побежала назад к лагерю. Надеялась, что у меня хватит сил преодолеть весь путь, но сомнения уже закрались в душу. Есть одно маленькое условие для действия зелья. Я должна успеть до заката.